Офис мы нашли без проблем. Трехэтажное здание в восточном районе. Берсенев его разглядывал, медленно проезжая мимо. «Забор, проходная, все по-взрослому», — со смешком заметил он. «Будешь изображать бродячего олигарха? Повторяться. Дурной тон. К тому же здесь этот номер не прокатит. Но язык нам не помешает». Довольно скоро выяснилось, что за язык он имел в виду, а также почему намеревался избавиться от меня, определив кухню. Из офиса вышли две девушки, расцеловались и направились каждая к своей машине на парковку по соседству. «Блондинка или брюнетка?» — спросил Берсенев. «Что?» «Просто ответь». «Блондинка». «Отлично. Наши вкусы схожи». Он дождался, когда девушка отъедет, и отправился следом. «Ты намерен с ней познакомиться?» — озарила меня. «Это проще, чем похищать ее средь бела дня, а потом допрашивать с пристрастием». «А если у нее есть любимый?» «А значит, твой выбор был неудачным». «А если она едет домой?» «Побойся Бога! Сегодня пятница». Я успела забыть, что существуют дни недели, и о многом другом тоже. Блондинка направилась в центр города, и мы от нее не отставали. Наконец она свернула к торгово-развлекательному центру «Октябрьский». Берсенев мне подмигнул, а я вдруг почувствовала раздражение. На самом деле, конечно, ревность. Он начнет охмурять эту девицу и, разумеется, преуспеет. Я в этом не сомневалась. Интересно, как далеко он намерен зайти? В лоб ее не спросишь, что у вас за дела с конторой Павла и кто хозяина туда обычно сопровождает. Но не потащит же он ее в постель. Я покосилась на Берсенева, пытаясь решить, подтащит или нет. Он был занят девушкой и на меня внимания не обращал. «Между прочим, ей за 30», — съязвила я. «Среди девиц ее возраста тьма тьмущей излишне привязчивых, от которых не так просто избавиться». «Среди нас тьма тьмущая таких же», — серьезным видом заявил он и тут же засмеялся. «Хочешь, дам тебе кредитку». Прогуляйся по магазину, купи эротическое белье, потом похвастаешь. «У меня есть кредитка», — буркнула я. «Моя? Волшебная. Деньги на ней практически не кончаются. Я не собираюсь тебя разорять». «Да? Жаль. Я как раз мечтал об этом». Он бросил мне на колени ключи от машины и кредитную карту, назвал пин-код и чуть ли не бегом бросился к лифту, крикнув: «Надоешь ждать, отправляйся готовить ужин!» «Гад!» — буркнула я, убирая ключи и кредитку в сумку. «Может, правда, по магазинам пройтись?» Чего это он про эротическое белье вспомнил? Ему мое не понравилось, учитывая, что он видел меня в белье считанные секунды. Я припустилась к лифтам, но вовсе не за бельем. Решила проследить за тем, как будут развиваться события, хотя и подозревала, что мое любопытство Берсеневу вряд ли понравится. Возле лифтов я его уже не застала, поднялась на третий этаж, где были сосредоточены кафе и рестораны, и принялась оглядываться. Через полчаса безуспешного основания по этажам я отправилась в отдел дамского белья, где часа полтора получала настоящее удовольствие. Прибавьте к этому чувство гордости и мстительное удовлетворение, что Берсеневу сегодня нелегко со мной придется. В общем, отдел я покидала счастливой, шла, весело помахивая бумажными пакетами с покупками. И вот тогда увидела их. Они сидели в кафе, нас разделяла стеклянная стена. Берсенев что-то говорил девушке, его рука лежала на ее руке. Он смотрел на нее с нежностью, а в ее взгляде уже было обожание. Если бы я не знала, что они познакомились от силы 2 часа назад, решила бы, что передо мной влюбленная пара, без ума друг от друга. На них хотелось смотреть и счастливо улыбаться. «Он притворщик», — с горечью подумала я. «Его слова и взгляды, когда он со мной, ничего не значит, как не значит и сейчас. Я люблю человека, которого совсем не знаю, даже не догадываясь, какой он на самом деле. Калейдоскоп масок, и я не уверена, мелькнуло ли среди них его настоящее лицо. Если только тогда, ранним утром, после нашей первой близости, он сидел на полу и смотрел в окно. Куда и что там видел? Я испуганно попятилась, боясь, что ноги вдруг откажут мне, и я грохнусь в обморок к изумлению людей, снующих вокруг. Бросилась в туалет, чувствуя дурноту и головокружение. В туалете умылась холодной водой и долго стояла, прижавшись лбом к двери кабинки, в которую укрылась от посторонних глаз. Это было как цепная реакция. И теперь я все подвергала сомнению, не только его чувства. Все, что он говорил и делал, могло быть таким же притворством. Я умылась еще раз и, глядя в зеркало, пыталась призвать себя к порядку. Собственно, ничего такого не произошло. Он охмуряет девицу с моего ведома. И для общего дела я успела бог знает что вообразить. Уговоры подействовали ровно настолько, чтобы я могла покинуть туалет, ненадежную крепость, в которую укрылась. Но душа пакостная и беспокойная, я уже не знала, кого и в чем обвиняю. Его в притворстве или себя в предательстве. Ведь сомнение в любимом — это предательство. Но самый настойчивый, перекрывавший все другие, была мысль о том, что мне его не удержать. Явился из ниоткуда, сверкнув ярким метеором, и вновь исчезнет в никуда. «Ну и пусть», — подумала я с неожиданной злостью. «Могло бы и вовсе ничего не быть. Нечего жаловаться на судьбу, что все продлится так недолго. Лучше скажи ей спасибо за эти несколько дней». Странное дело, но это подействовало. Я отправилась домой. Еще одна странность. Теперь я мысленно называла так дом, который ни мне, ни Берсеньеву не принадлежал. Но это все равно был наш дом. Еще раз примерила покупки, чтобы поднять настроение, а потом занялась ужином. И дала себе слово, что Берсеньеву звонить не буду. Мое терпение подверглось серьезному испытанию. Вернулся он довольно поздно, все это время я металась между желанием то ли зареветь, то ли все-таки позвонить. Обошлось без того и другого. Наконец я услышала, как подъехало такси, а потом хлопнула входная дверь. Я вышла ему навстречу, а он заключил меня в объятия. «От тебя ее духами пахнет», — сказала я, улыбаясь. «Нелегко мне это далось. Сейчас приму душ. Хочешь со мной?» Я решила было отказаться, но вовремя одумалась. И мы принялись раздевать друг друга. Одна моя вещь против одной его, а потом стояли под струями воды, и он целовал меня. А я прижималась к нему все крепче и крепче. Мы зажгли свечи, устроившись за столом. И я спросила. «Есть новости?» Звонил Кураев. «Тело извлекли?» «Три тела. Там оказалась братская могила». Тут я подумала. Задавать подобные вопросы за ужином вряд ли стоило. Ответы у кого угодно отобьют аппетит. И что они думают по этому поводу? Как правило, с выводами они не торопятся. А ты что думаешь? Я думаю, там трое потеряшек. Кассандра и школьники из лагеря. По крайней мере, о других исчезнувших в тех местах Кураеву неизвестно. Если я прав, установить их личности будет нетрудно. У Кассандры есть брат, и родители ребят наверняка живы. Но как они оказались в одной могиле? Что их связывало? Об этом лучше спросить твоего родственника. И ты знаешь, как его найти? Ну, я же не зря тратил время на блондинку. Представился начальником охраны фирмы, где работал Павел. Сказал, кто-то из наших сливает информацию Севастьянову. Проявил интерес к его людям. Оказывается, у него есть личная охрана. В наше время это для бизнесмена его уровня нетипично. Если, конечно, у бизнесмена нет больших проблем. Блондинка шефа не жалует, повествуя о нем, сбивается на ненормативную лексику. Всех его людей сдала с потрохами, с большим удовольствием и без тени сомнений. Месяц назад отмечали юбилей шефа. Она как раз отвечала за поздравления. В телефоне остались фотографии сотрудников, в том числе личной охраны, в количестве 6 человек. Работают по двое. И везде сопровождают своего шефа, то есть Рыжий видел кого-то из них. Неделю назад ушли в отпуск Суханов и Редин. У одного якобы мать чуть ли не при смерти, у другого у жены проблемы со здоровьем. Оба вроде город покинули, мать живет далеко отсюда, жене необходима консультация медицинского светила в Петербурге. Но Редин совершенно точно в городе. Блондинка случайно встретила его вчера. С этими словами Берсенев протянул мне свой мобильный. «Взгляни». «Это же тип, что напал на меня». «Точно?» «Точно. Я ему в ухо дала. Совершенно точно он. О втором так уверенно не скажу, но очень похож на его дружка. Отлично, кивнул Берсенев. Адреса девушка не знает, но после ужина мы заглянем в интернет и попытаемся их найти, а когда найдем, эти типы, скорее всего, выведут нас на родственника. Я все гадаю. Зачем Павлу понадобилось это исчезновение? Допустим, он причастен к гибели людей, чью могилу мы обнаружили. Но получается, что об этом знал еще кто-то и расправился с тремя его приятелями через столько лет. Кто это может быть? Родственники одного из убитых? Учитывая, что трупы появились лишь сегодня, весьма сомнительно, — ответил Берсенев. А если у человека, решившего с ними разделаться, не было доказательств, только подозрения? Тогда это кто-то из родственников Кассандры. Скорее всего, брат. Пропавших школьников с базой никто не связывал. А вот Никольский вполне мог заподозрить что-то и даже обнаружить доказательства. «С доказательствами он бы в полицию пошел», — нахмурилась я. «Это кто как решит. Он мог разделаться с Федотовым, воспользовавшись случаем, а потом и с остальными, раз уж первое убийство легко сошло с рук. Впрочем, с таким же успехом мстителем может оказаться и муж Кассандры. Вдруг он любил ее преданно и нежно, а Никольский его попросту оклеветал. Теперь, когда трупы обнаружены, следствие возобновится. И для убийцы или убийц это будет неприятным сюрпризом». Ужинать мы закончили. Я убрала посуду, а Берсенев устроился на диване с компьютером. Я села за его спиной, обняла, положив голову ему на плечо. Он как будто вовсе не обращал на меня внимания. Стучал по клавишам время от времени, делая глоток из бокала с красным вином. Потом вдруг повернулся ко мне и спросил. «Может, скажешь, в чем дело?» «Я тебя ревную», — помедлив ответила я. И он засмеялся. «Приличные девушки не предлагают секс в день знакомства». Возможно, у блондинки другое мнение на этот счет. «В любом случае это ничего не значит. Разве нет?» «Что-то да значит», — усмехнулась я. «Ты отворачиваешься от любимого в сторону, пусть на короткий миг, но когда поворачиваешься обратно, все уже изменилось». «Наверное, ты права», — кивнул он и привлек меня к себе. «Не вздумай в меня влюбиться. Я не тот человек, который тебе нужен». «Возможно, ты прав. Жаль, что с советом опоздал». «И что прикажешь теперь делать?» Усмехнулся он и поцеловал меня. И все перестало иметь значение, хотя бы на те несколько часов, что мы были вместе и любили друг друга. Он уснул, а я лежала в серых сумерках раннего утра и пыталась понять, это со мной что-то не так? Или все-таки с ним? Почему он решительно отвергает саму идею нашего будущего, словно оно невозможно по определению? Ответ вроде бы на поверхности. Он просто не любит меня. Но откуда тогда эта щемящая нежность? Эта доброта с легкой усмешкой, эта страстность, когда он со мной? Забота, внимание, желание сделать приятное, наконец. Неужто это ничего не значит? И что это такое тогда, если не любовь? Он притворщик, напомнила я себе. Но какой смысл в его притворстве? Смысл игры в игре, в желании выиграть, вот и все. Чувства можно имитировать, когда не способен их испытывать, заполнять пустоту в душе. Но в какой-то момент ты устаешь от этого, от своего притворства, от женщины, и бежишь дальше. А если все наоборот, и я безуспешно пытаюсь занять чужое место, а он, точно зная, что это невозможно, хватается за соломинку в надежде убежать от самого себя, от своей любви, которую не в силах забыть, и чувство ко мне, и я сама, лишь бледная тень той, другой, о которой он тоскует в одиночестве, сидя перед окном, словно навсегда запутавшись в мирах и не в силах вернуться назад. Я поднялась с кровати, прошла в кухню, выпила воды, постояла возле окна, словно ища ответа. Когда я вернулась в спальню, он лежал на спине, закинув руки за голову и сбросив одеяло. Я приблизилась на цыпочках с намерением его укрыть, наклонилась. И тут он перехватил мои руки, а я мгновенно оказалась на полу, взвыв от боли. Он взглянул недовольно и сказал: «Черт!» А я ответила: «Я просто хотела поправить одеяло. «Милая, я не младенец и как-нибудь обойдусь». Он помог мне подняться и сказал виновато: «Какая ты чушь снилась. Я тебя напугал?» «Нет», — покачала головой я, и когда мы вновь лежали, обнявшись, он сказал: «Спи». Я закрыл глаза, мысленно шепча: «Все хорошо. Я просто его напугала. Это ничего не значит, ничего».